сочинению чувствительной прозы, возможно, в качестве молодого специалиста. Как помним большого Доки по части проектирования крепостей, он был бы причислен к тому предприятию, которое по всем основаниям может быть поименовано всенародной стройкой. Тогда именно он и смог бы подсказать бывшему своему приятелю сюжет железной дороги, пожалуй, не менее впечатляющий, чем его собственный мертвый дом. С другой стороны, почему бы автору «Белых ночей» и его осужденным подельникам не отправиться по высочайшей конфирмации на исправительные работы в места действительно не столь отдаленные, например, в окрестности Вышнего Волочка или деревни Балагое? Ведь если верить Некрасову, строительство первой железной дороги куда страшнее Сибири, каторжных второго разряда работ. Но... Увы. Примечание. «Железная дорога», записывает в своих дневниках Дубельт, «дело дивное, славное по тем затруднениям, какие представляли нескончаемые болота и пучины, лежащие на пути. Голос минувшего. 1913 год, март, страница 167. В этом смысле работы, в которых был занят на каторге Достоевский, представляются значительно более легкими. Смотрите те же записки из «Мертвого дома». В отличие от той снисходительной власти, которая в следующем веке дарует преступникам удобный случай искупить заблуждение, трудясь в поте лица своего между морями Балтийским и Белым, власть не снисходительная тиранически отсылает своих врагов подальше от европейской России. Какая же в Европе может быть каторга? Но с Николаевской железной дорогой у Достоевского все же связаны некоторые воспоминания, причем сугубо литературного свойства. Однажды, прогуливаясь по Петербургу, встретил ли он у еще незаконченного здания вокзала Виссариона Белинского, самого торопившегося человека в целой России, который намеренно выбирал этот маршрут, дабы, как выразится бессердечный Набоков, сквозь слезы гражданского умиления наблюдать за предприятием века. «Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка», приводит Достоевский слова о того, чья блистательная эпистолярия заставит вскоре автора, тоже нашумевшей повести в письмах, на долгие 10 лет покинуть северную столицу. «Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. Рад показать». О той давней встрече с Белинским ввиду строящегося Николаевского Московского вокзала Достоевский вспоминает в дневнике писателя за 1873 год. Но еще раньше в «Черновиках к бесам» об этом же эпизоде повествует Степан Трофимович Верховенский. Некий господин Д. беседует с господином Б. «О, если б он знал, бедный знал», — говорит о наивном Б., сильно переживший его Верховенский-старший, «каким взглядом смотрели тогда многие на эту дорогу, и особенно строители дороги». Надо думать, либеральнейший Степан Трофимович читывал Некрасова. В романе «Идиот» фантасмагорическому Лебедеву приписывают интересную мысль, что упомянутая в апокалипсисе звезда Полынь, которой предречено отравить источники жизни, есть не что иное, как сеть железных дорог, распространившихся по Европе. На что Лебедев с достоинством отвечает, что железные дороги – это, так сказать, лишь собирательный образ. Дело не в них, а в том, что все это в целом-с проклято, все это настроение наших последних веков в его общем целом научном и практическом. и что стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, не может убедить его, гнусного Лебедева, в правоте тех, кто озаботился этим подвозом, ибо из числа благодетельствуемых